Как понимал Медведев, большинство сетей поставлено на границе с княжествами полукровок на пути в Великий лес, и старался держаться от них подальше, но и к границе империи близко не подходить. В то же время, осознав, что их передвижение от этого становится слишком предсказуемым, то есть точно посередине, а потому стал петлять. Так что время, необходимое, чтобы добраться до цели путешествия, из 2 недель растянулось до 1,5 месяцев. Так что когда отряд приблизился к территории гоблинов, наступило жаркое лето. Первоначально в герцогстве Рейстер, в котором проживали родные спутников Юрия, Тарда, Лалта и Зарлона, Медведев задерживаться не хотел, но заставила острая необходимость. Дело в том, что человека, называемого Вундеркиндом, как минимум трудно назвать дураком. А раз так, то не получив информации о том, что беглецы пересекли границу с княжествами полукровок и не прут прямиком в Великий лес к эльфам, то нетрудно догадаться, что искать нужно в другом месте. Юрий считал, что будущий божок как минимум имеет доступ ко всей разведывательной сети империи и как максимум имеет свою собственную. Из этого выходило, что достаточно выйти на след Юрия с момента его появления в этом мире и проследить весь его путь и знакомство. Значит, Макандр как минимум догадывается, куда держит путь Медведев, к гномам, обосновавшимся в землях гоблинов, и что мешает ему устроить там засаду. Ровным счетом ничего. Вот это-то и изводило в последнее время Юрия, и заставило его задержаться в герцогстве для встречи с герцогским личным магом для снятия ошейников. Он очень хотел получить свою силу оборотня, его последний довод против будущего башка это, конечно, не аргумент, в чем он уже успел убедиться, к тому же вряд ли сам Макандр будет сидеть в засаде, пошлет кого-то, а вот против всех остальных очень даже действенное средство. Но, как и всегда, герцогский маг, мастер Потир, оказался недоступен для простых смертных, даже денежных, о чем и сообщил Медведеву паренек в длиннополой одежде. «Постой, парень, ты ведь ученик мага?» – остановил паренька Юрий, когда тот уже собирался уходить. «Ну да, давно учишься, 3-й год, и как успехи в познании магии? А вам-то что?» – нахмурился ученик. «Хочешь заработать золотой?» По загоревшимся глазам паренька Юрий сразу понял, что тот очень даже хочет. Медведев даже показал золотую монетку в качестве доказательства, что деньги у них есть, чем и купил ученика мага с потрохами. «Так как успехи хорошие, я 2-й после Таргика. Замечательно. Тогда, может, ты сделаешь маленькую работу?» «Какую?» «Снять вот этот ошейник», — показал Юрий, отведя пальцем ворот куртки. «Да расплюнуть». Парень, поколдовав над ошейником, вскоре продемонстрировал его Юрию. «Спасибо, а теперь...» Медведев посмотрел на эльфу. «С нее тоже не мешало бы снять ошейник, но она враг. Доверять ей после всего случившегося просто нет возможности. Колданит, и все, уведет всех в лес, где они и сгинут». «Что?» «Нет, ничего, держи, заработал». Бросив парню монетку, Юрий направился на улицу, торгующую магическими амулетами. Правда, сначала заскочил в банк к мастеру Гармину, которому продал секрет пороха. Получив деньги, Юрий хорошо потратился в лавках магических амулетов. Оставив там 5000 золотых, купил самые лучшие и дорогие боевые и целебные прибамбасы, в том числе 2 амулета из знакомых чешуек дракона, со следами когтей. Видать, гномы продали. И только закупив все необходимое, снова, к огорчению товарищей, не задерживаясь в городе ни на 1 лишнюю минуту, чтобы перекусить в какой-нибудь таверне как нормальным людям и выпить стаканчик вина, отправились в путь, опять дико петляя по дорогам. Вот и земли гоблинов, тут уже особо не попетляешь. К тому же за время своего пребывания на новом месте жительства гномы-изгои успели накатать отчетливо заметную дорожку, так что выискивать путь и блуждать не пришлось, хотя других путей здесь просто нет. «Ну и орлы тут летают», — изумился Тарт, задрав голову к нему. Остальные проследили за взглядом самого молодого члена отряда и тоже невольно подивились. Орел действительно поражал своими размерами. Размах крыльев наверняка достигал 3 метров, а то и больше. Темный глаз слегка повернутой головы косит напутников. «Монстр, а не орел», — прошептал Лолт. «Сколько живу на свете, а таких огромных никогда не видывал». То есть, тут же встрепенулся Юрий, почувствовав острый укол беспокойства. «Это из ряда вон выходящее явление», — заумно сказал. «Я почти не понял», — засмеялся Лолт. «Но да, я даже ни от кого не слышал про таких громадин». Медведев повернулся к эльфе. «Может, ты чего скажешь, а что я могу сказать с этим ошейником?» — язвительно ответила Элиантайль, брезгливо подцепив пальчиком украшение. Проклятие! Гигантский орел, тем временем пронзительно вскрикнув в вышине, сделав крутой вираж, ушел куда-то на восток. «У меня такое ощущение», — неуверенно начал Тарт, заразившись беспокойством стальных. «Да чего уж теперь», — невесело хмыкнул Юрий. «Полная жопа. Сдается мне, что это не просто орел, а оборотень, и он только что нас срисовал». «Точно», — вздохнул Зарлон, кивая. «Старая моя голова совершенно вылетела из этого дырявого котелка, что есть среди них и орлы-разведчики. Тогда рвем когти», — пришпоривая своего коня, крикнул Юрий. «Но далеко в таком темпе на кониках не ускакать, до темноты максимум. Потом им нужен отдых, да и людям тоже. Оставалось только радоваться, что кто бы за ними не следовал, они в схожем положении. Разве что лошадей гонит на убой, подкармливая алхимической дрянью или зачаровав магией, если среди них есть маг, тогда дело дрянь». Ночью почти не спали, вздрагивая от малейшего шума, но никто не напал. А с утра снова скачка и снова огромный орел над головами. «Может, сбить гада?» — предложил горячий Тарт. «Высоко», — отказался Юрий. «Ни гремлины, ни амулеты его не достанут. Была бы винтовка, а так бесполезно все. Проклятие!» Тарт все же не вытерпел и попробовал засадить в орла из лука. Определенный шанс у него был, но орел-оборотень ждать, пока в него всадит стрелу, не стал и, мягко скользнув в воздухе, ушел прочь, докладывать о их местонахождении основной группе преследования. «Сволочь!» Юрий остро пожалел, что не стал освобождать эльфу. Сейчас ее магические способности наверняка бы пришлись к месту. На очередном лысом взгорке, затылком чувствуя, что погоня уже близка, Медведев приказал всем остановиться. «Дальше бежать не будем. Примем бой здесь. Тарт, отгони лошадей подальше, вон туда и привяжи их. Потом лезь за нами вот на эту скалу». Юрию понравился этот отдельно стоящий скальный выступ, высотой 20 метров, вылезший из земли точно зуб или рог, весь испещренный выступами, в которых легко укрыться. Вот к нему Юрий и спешил. На нем можно занять круговую оборону, и никто незаметно к нему не приблизится, если только погоня не решит напасть ночью. Впрочем, можно будет развести костры, но эта мера все равно не слишком эффективна при стремительном броске атакующих. Тарт, отогнав лошадей, привязав их к одиноко стоящему чахлому деревцу, быстро вернулся и стал готовиться к встрече гостей на указанной ему Медведевым позиции. Все разложили оружие, луки со стрелами, револьверы с запасными барабанами и боевые амулеты. Осталось только чуток подождать и встретить гостей со всей испепеляющей теплотой и удушающим радушием. Не прошло и 10 минут, как на тропе появились 10 всадников на взмыленных лошадях. Бедных животных все же чем-то обдолбали для повышенной скорости и выносливости. Впрочем, это понятно, ведь будущим башкам наверняка был дан однозначный приказ любой ценой порвать беглецов, не дав им добраться до гномов-отщепенцев. Вот они рвали жилы, лошадей. Один из всадников поднял руку, и группа остановилась. «Маг, он что-то заподозрил, мать его», — разочарованно подумал Юрий, ибо рассчитывал, что всадники пронесутся мимо, и у засевших в засаде будет хорошая возможность их хорошо обстрелять из всего арсенала. Но нет, их преследуют не дураки, а весьма опытная группа. Маг позыркал по сторонам, а потом уверенно показал на скальный выступ и что-то сказал своим спутникам. Всадники спешились с едва стоящих на ногах лошадей. Вперед вышли 8 человек. В тылу остались маг и худощавый парень. Хотя нет, это женщина. Она взяла лук. Стало быть, будет прикрывать огнем на пару с магом, что будет бросаться огнем уже реальным. Восьмерка почти одновременно достала из кармашков на поясах какие-то склянки и употребила их содержимое, морщись и крупно вздрагивая. Расстояние было несколько великовато, никто, за исключением эльфы, не мог похвастаться снайперской стрельбой, но поведение этих людей заставило Юрия нервничать, и он, наложив стрелу на трофейный лук, крикнул: «Бей!» В небо ушли 5 стрел, а за ними еще и еще эльфа показала скорострельный класс, но ни одна из стрел не достигла цели. Маг небрежно махнул рукой, и все стрелы закувыркались в небе, разлетевшись в стороны. «Проклятие, силен, сволочь!» – пробормотал Зарлон, сплевывая. Восьмерка перестала дергаться, и по команде старшего они стали быстро разоблачаться, снимая пояса, куртки, портки. «Чего это они тут стриптиз нам устроили?» – немало удивился Медведев. «Лично я предпочел бы женский, это оборотни!» – крикнул Зарлон. «Твою ж!» – стало резко не до пошлых шуток. Оставшись без одежды, 8 человек за считанные секунды обратились в 3 медведя и 3 огромные кошки, льва, тигра и леопарда. Оставшиеся 2 преобразовались в волков, и не задерживаясь ни на мгновение оборотни, издав кто рык, кто вой, рванули вперед. «Стреляй!» — схватил Юрий револьвер и сам открыл беглый огонь. Его поддержали товарищи. Эльфа продолжала садить из лука. Но все это не могло остановить оборотни, тем более что Медведев даже не был уверен в том, попал он хоть раз в одного из своих собратьев по превращению. Да и что им эти пульки? Смех один. Амулеты. Энергетические разряды. Молнии и огненные шары устремились навстречу атакующим, за считанные мгновения подобравшимся к подножию скального зуба. Боевые амулеты показали себя лучше. Энергоразряды останавливали оборотни, иногда сбивая с ног, подпалья шкуры, заставляя их судорожно содрогаться и кататься по земле, но Юрий вообще-то надеялся на несколько более существенный эффект. Мелькнула мысль, что в выживании оборотней виноваты принятые ими ранее эликсиры, ибо защитных амулетов видно не было. В любом случае виновата магия. Кстати, о магии. Маг нападавших и лучница не стояли без дела и тоже атаковали обороняющихся. Магические электроразряды и фаерболы сотрясали скальный выступ, и разбитый в щебень камень разлетался шрапнелью барабаня по доспехам. Иногда его подарки попадали в цель, и кто-то из членов отряда с криком прятался в укрытие, а на груди прахом осыпался защитный амулет. Как ни странно, самой опасной на данный момент оказалась лучница, садившая стрелы на удивление метко из невероятно мощного лука, так что ее можно было бы заподозрить в полукровности. Но империя, как известно, отрицательно относится к инородцам и полукровкам, считая их всех потенциальными предателями, и ее меткость могла бы наделать дел, если бы не расстояние, позволявшее заметить посланца и быстро увернуться от оперенного подарка. Пусть стрела летит считанные мгновения, но ведь и скорость восприятия событий в столь стрессовых ситуациях изменяется, и мгновения могут растянуться, чтобы заметить угрозу и увернуться. Но несмотря на все ускоренное восприятие, один раз Юрий уже схлопотал стрелу, правда в шлем. Удар получился хороший, так что он на секунду даже выпал из реальности. Оборотни уже начали карабкаться на скальный выступ. Медведи и волки неуклюже, а вот кошачьи очень даже проворно, словно не по камням скачут, а по деревьям взбираются. Прыг-скок, и вот они уже на расстоянии одного броска. На них-то и перевели массированный магический огонь, заставив всю троицу рычать от боли и корчиться в судорогах. Боевые амулеты быстро закончились, и не оставалось ничего другого, как вновь схватиться за револьверы, лихорадочно меняя барабаны после опустошения предыдущего. Вот первым оправился от магических атак лев с чуть подпаленной гривой, грозно рыкнув, он изготовился к прыжку, и тут начал стрелять Медведев. Первая же пуля попала ему в пасть, лев поперхнулся, подломились передние лапы, он встряхнул головой, а вот вторая пуля выбила глаз, и это ранение оказалось смертельным. Мозг есть мозг, это неизмененная магия и туша, которой почти все раны нипочем, больно, но не смертельно и только добавляют ярости, а мозг остается мозгом, самой уязвимой частью. Лев рухнул и рывками обратился обратно в человека. Вторым, на секунду позже льва, отправился тигр, и его буквально изрешетили Зарлон и Тарт. Кто-то из них также поразил оборотня в жизненно важный орган, и еще один нападавший вернулся к своему исходному состоянию. Леопард предпочел на рожон не лезть, а подождать подкрепления в мертвой зоне. «Проклятый маг!» — мысленно взвыл Медведев, получив от него очередной подарок в виде фаербола. Пламя опалило его, чуть не поджарив его как курицу гриль, и очередной защитный амулет рассыпался в пепел. Выбила каменную крошку очередная стрела, запорошив глаза пылью. «Чей черт бы вас побрал, твари?» А вот и медведи, матерые. Лазать по этим крутым камням им неудобно, но они лезут, подставляясь под пули, чем и не преминули воспользоваться оборонявшиеся. Раздались частые выстрелы, практически в упор. Но, увы, пули не вызывали у оборотней ничего, кроме рыка боли и ярости. Юрий отстрелял второй барабан, но так и не смог попасть ближайшему оборотню в глаз. Попадания в голову не засчитывались. Удивительно, но пули разве что чуть контузили медведей, срывая им клоки кожи, заливая морды кровью, но кость черепа не пробивали, ведь стрельба велась чуть ли не в упор. Один медведь все же рухнул и начал трансформироваться. Своего противника завалил Лолд, но был за это жестоко наказан. Сначала он схлопотал в левый бок стрелу от лучницы, потом огнешар от мага, а на десерт на него напал прятавшийся и выбиравший себе жертву леопард. Мощный удар лапы сбил Лолта с ног, и быть бы ему загрызенным, но последнюю кошку свалила эльфа, засадив стрелу в глаз. Так что на Лалта уже рухнул человек, осталось два медведя и два волка, но последние сильно отстали. Это не кошки, ни по камням, ни по деревьям они скакать не любят. Медведев, осторожно отступая, не забывая о маге и лучнице, прикрываясь от них за камнями, ставил последний барабан. Проклятие, если все пули истратить на оборотней, то как быть с магом? Другого способа их валить я не знаю. А к себе на расстоянии удара он точно никого не подпустит, в отчаянии размышлял Медведев. Но других вариантов не было. Чтобы добраться до мага, надо сначала завалить своих собратьев по оборотничеству. Бей! Юрий, Тарт и Зарлон открыли бешеную стрельбу по медведям, но попасть по глазам не могли. Оборотни мотали мордами из стороны в сторону. Изранили изрядно, но никого так и не убили, и раны на них затягивались на глазах. И тут на спину одному медведю откуда-то сверху упала Элианта или вонзила длинный кинжал в шею по самую рукоять. Резкий поворот, послышался отчетливо слышимый хруст, и оборотень, рухнув на камни, уже привычно стал возвращаться в исходное состояние. Соскочить эльфа уже не успела. Стрела лучницы впилась ей в грудь, буквально пробив тело насквозь, так что наконечник вышел из спины, и она упала рядом с убитым ею оборотнем. Второй медведь рванул в ее сторону, чтобы отомстить за поверженного ею товарища. Считанные мгновения отделяли эльфу от жуткой смерти путем разрыва на куски. Навстречу рванул уже Юрий, в свою очередь на ходу превращаясь в белого медведя. Жесткий удар телами, и бурый мишка, не ожидавший такого развития событий, отлетает на несколько метров в сторону и катится кувырком. Белый медведь с рыком продолжил атаку, и новый удар едва вставшего на лапы бурого медведя сносит противника уже со скалы. Высота и острые камни внизу сделали свое дело. На белого медведя прыгнули как раз подоспевшие к схватке волки. Но это они сделали зря, не по зубам жертва. Один удар об стену, и голова волка превратилась в кашу. Второй удар, и последний волк с визгом полетел догонять медведя, тоже разбившийся о камни. В белую шкуру вонзилось две стрелы, и шерсть опалил фаербол. Вышедшие время и сильная боль обратили процесс оборотничества вспять, выведя Юрия из игры. «Как вы отбились от мага?» Едва очнувшись, спросил Юрий ухаживающего за ним Зарлона. «И что с остальными?» «Нормально все с остальными, все вылечились. Лолт и Тарт охотится. Эльфа тут неподалеку сидит. Так как отбились та, да просто. Когда ты разделался с оборотнями и свалился, маг решил, что остальных можно брать голыми руками, дескать, мы все свои ресурсы исчерпали, и ему нечего опасаться. Тем более Тарт тоже стрелу словил, да и меня маг приложил. Последний амулет плохо сработал, почти вырубило. А это было не так, насколько я помню, мы действительно все были пустые. Так, да не так, усмехнулся старый солдат, подавая Юрию фляжку с водой. Нас всех спас Лолт, рано его списали со счетов. Несмотря на то, что ему здорово досталось, он все же сохранил один барабан, просто не успел использовать. Перезарядил свой гремлин, и когда маг, то и дело швырявшийся боевыми заклинаниями, подошел с лучницей достаточно близко, разрядил весь барабан в этого мага. Правда, заработал еще одну стрелу в руку, но это пустяк. Один целебный амулет и все дела. Правда, их у нас всего пару штук осталось, после излечения всех нас. А что лучница? Сбежала. С гибелью мага она быстро просекла, что ловить ей здесь нечего. Одна одинешенька осталась, обернулась орлом, то бишь понятно, что орлицей, и улетела. Ясно. Хорошо пообедав добычей охотников, особенно много как всегда после превращения требовалось Юрию, отряд отправился в дорогу. На одном из перевалов их перехватили на замаскированной заставе и в поселение гномов доставили уже под конвоем из дюжины хмурых коротышек, недовольных тем, что им приходится лишний раз куда-то мотаться, несмотря на то, что они сразу узнали в гости своего благодетеля. Впрочем, как понял Юрий через час езды до поселения, половина из сопровождающих оказались полукровками. Значит, глава клана все-таки прислушался к его словам и взял помощников, если не в качестве работников, то как солдаты, обслуживающий персонал. Более явственные следы активной жизни стали видны задолго до прибытия на место. Вдали показались столбы черного дыма, а значит, гномы уже вовсю работали в своих кузнях. Вряд ли старые кланы в подгорном царстве так явственно себя демаскировали, наверняка как-то дым утилизировали, может даже магически или еще как. Ну а у этого маленького клана маг всего один, и такой ерундой, как сокрытие дыма, он не занимался. Других более важных дел много. Скоро показалась знакомая гора, которую выбрали гномы в качестве дома. То ли наличие полукровок, то ли несколько поколений жизни на поверхности, но гора представляла собой нечто вроде многоэтажки с балконами-лоджиями. Видимо, жителям все же больше по душе приходился натуральный солнечный свет, а не от магических светильников или светящегося мха. Главу клана предупредили заранее гонцом, ускакавшим вперед, так что князь Дарвл вышел навстречу, широко расставив руки и улыбаясь во все свои зубы, сколько бы там их ни было у гномов. «Приветствую, князь Дарвл», спешившись, поприветствовал гнома Юрия и попал в крепкие объятия главы клана. «И тебе здравствовать, Юрий. Примешь гостей на неопределенный срок? Помнится, кто-то нас приглашал. О чем речь? Я от своих слов не отказываюсь. И, что бы ни произошло, вы для нас самые желанные и дорогие гости. Спасибо, Дарвл. Думаю, мы будем не слишком обременительны, к тому же постараюсь вам подкинуть еще каких-нибудь новинок, так что вам даже будет это выгодно. Тогда тем более оставайтесь». Засмеялся гном, хоть и понимал, что Медведев прибыл в клан не просто так, а с бедой, но на все воля его. «Пойдем, приведете себя в порядок, а потом поговорим под настоечку. Идем», кивнул Юрий. «А что касается настоечки, то это отличная мысль. Могу даже пару рецептов подкинуть и способ изготовления подсказать. Обязательно». Сзади прокашлялась эльфа. «Ах да», опомнился Медведев. «Пригласи мастера Морлда. Надо бы кое с кого ошейничек снять. Видишь, некрасивый какой, явно к столь красивому личику не подходит». «Конечно, я пошлю за мастером Морлдом», засмеялся князь. Эльфа насупилась еще больше. «Поскольку гостевых покоев гномы пока не сделали, тут бы для своих жителей успеть квартирки в горе выдолбить, то на первое время гостей решил принять глава клана, благо что его хата, Ясен Пень, самая большая, и находилась она на самой вершине этой не то ни до горы, не то холма переростка. Более того, она состояла из трех этажей, двух подземных и одного надземного. В надземной части гостей и поселили. «ХММ, сдается мне, вы неправильные гномы», заметил Юрий, оглядываясь в предоставленных покоях и глядя в окно на раскинувшийся пейзаж. «Главы кланов, как я понимаю, наоборот, живут на приличной глубине, а ты вон на какую верхотуру взобрались», а отмахнулся Дарвл. «Чего уж теперь, как не подражай старым кланам, а за своих они нас не примут, только смеяться будут. Так что мы решили в конце концов свои правила и традиции ввести, тем более привыкли уже к наземной жизни. Да и гора, прямо скажем, маловато для обустройства полноценного гномьего города, она только и годится что для закрытых мастерских, да убежища на случай нападения. Опять же порода не та, рыхлая, вода сильно просачивается, затапливать будет». «Понятно». Мастер Морлд действительно оказался весьма одаренным магом и хорошо постарался для своих соплеменников-изгоев. Будучи классическим гномьим магом земли, ему практически не составило труда проложить в грунте путь для воды и поднять ее от источника с помощью различных амулетов, в чем он тоже, по собственному признанию, был весьма хорош. Так что вскоре в каменной купальне плескалась на удивление теплая водичка. Может, амулеты подогрева постарались, а может, просто путь пролегал мимо кузнечных печей, где и она нагревалась. Чего зря добру пропадать, пусть и теплому. Эльфа от помывки отказалась, ну да ее право, тем более что существа они не маркие, и, несмотря на блокированные способности к магии, Элиантайль как всегда выглядела превосходно. А вот людям не мешало помыться, что они и сделали по очереди. Ведь до Итагот единственным способом помыться были переправы через речушки или дождь, застающий в пути. Потом явился маг, пропадавший в своей лаборатории, корпя над очередным опытом магического свойства, и за пару секунд снял антимагический ошейник с эльфы. Элиантайль, несмотря на всю невозмутимость, присущую их народу, не смогла сдержать вздоха радостного облегчения. «Помнится, в прошлый раз вы отказались снимать с нее сие украшение», — хохотнул Дарвл. «Да я бы и сейчас не решился, если бы не присутствие мастера Морлда. К тому же она надолго не задержится и уже буквально завтра отправится домой с ценной информацией. А отпускать ее одну магически беспомощной через земли гоблинов не дело. Хоть вы и почистили окрестности от лопоухих поганцев, но мелкие разведгруппы и просто охотники могут где-нибудь ошиваться». «Ясно. Так что ты хотел нам поведать?» – нетерпеливо спросила эльфа. Медведев усмехнулся. Он уже, кажется, начал забывать, как звучит ее голос. «Нам уйти?» – поинтересовался глава клана. «Ни в коем случае. Вам это тоже полезно узнать, да и не только вам, но и всем гномам, я повторяю, всем гномам. ибо информация настолько важна, что от того, как ее воспримут, зависит выживание всех разумных этого мира. Даже так, изумился князь, да, не больше, не меньше. Мы поняли и передадим все, что ты скажешь, старым кланам, хоть они нас и изгнали. Итак, какая опасность нависла над нами? Я начну немного с истории вопроса. Итак, четверть века назад в ваш мир из сопредельной параллели прибыл весьма одаренный человек. Настолько одаренный, что по прошествии лет нет никого более могущественного в магическом плане, чем он. Я не знаю, насколько сильны маги гномов и эльфов, но это не важно, ибо он рано или поздно переплюнет их всех, вместе взятых, ибо его целью является божественность. Тот маг собирается стать богом, воскликнула обычно спокойная, как удав Элиантайль. Она даже вскочила на ноги в порыве чувств. Да, но как, удивился глава клана. Медведев рассказал о фокусе с камнями силы. ХММ, очень интересно, пробормотал мастер Морлд, глубоко задумавшись о своем магическом. Так что как только все человеческие государства сольются в империю, следующей целью станут эльфы. Потом под удар попадут гномы. И не усмехайтесь так, уважаемый Дарвол. Как бы ни были крепки цитадели гномов, но я более чем уверен, что этот Макандер сумеет вскрыть все гномьи крепости. Да, это дастся ему ценой ужасных потерь среди людей, но как вы поняли, для него это только ресурс. Собственно, этого он и добивается, и чем больше смертей, тем лучше. Ну а потом, когда будет покончено с эльфами, гномами, гоблинами, орками, ограми, среди людей, если таковые еще останутся в этом мире после стольких сражений, начнется гражданская война, всех против всех, и можно быть уверенным, он получит выгоду, работая сразу на все стороны конфликта, или пошлет их убивать драконов, он про это тоже заикался, ибо у них магическая энергия просто немерена. Так что, как вы понимаете, планы у этого человека весьма масштабные. Да уж, потрясенно пробормотал глава клана. Остальные, как люди, так и гномы, тоже сидели, словно пыльным мешком стукнутые. Единственный способ его остановить, это объединиться всем, кто еще способен ему противостоять, и дать совместный отпор. После долгой паузы снова резко вскочила эльфа, так что всполошила даже глубоко ушедшего в себя мастера Морлда. «Мне нужно немедленно попасть в Великий лес», — сказала она. «Ночь уже скоро», — попытался отговорить ее князь Дарвол. «Не имеет значения. Теперь я в силе и никакие гоблины мне не помеха. Что ж, не смею задерживать». Элиантайль не мешкая выскочила из покоев и унеслась прочь. «Ну и новости ты привез», — покачал головой Дарвол. «И я так понимаю, что этот будущий бог тебя ищет». «Да, впрочем, это уже не важно. Я достиг цели, информация распространена. Через пару дней информация достигнет Верховного Остроухова, а еще через денек, гномов и о персональной охоте на меня с целью утечки информации ему можно забыть. Разве что в качестве мести попробует меня убрать. Но он умен, и я не думаю, что он даст волю чувствам, ибо это нерационально, отнимает много времени и ресурсы. К тому же, поддавшись воле чувств, можно допустить смертельную ошибку, ибо они мешают трезво мыслить. Так что нет, руководствоваться чувствами он не станет. Ну и ладно, облегченно выдохнул Дарвол. Кстати, где обещанная настойка? Показательно возмутился Юрий. И правда, хлопнул себя по коленям глава клана. Загрузил ты нас новостями, что о главном напрочь забыли. Глава шестая. Понятно, что на утро, точнее уже где-то ближе к полудню, после вечерней дегустации гномьей и огненной настойки, башка трещала немилосердно, причем не только у Юрия с сотоварищами, но и у главы клана, пившего за десятерых. Он та и предложил подлечиться пивком, что Медведев и сделал с превеликой охотой, выдув не меньше литра этого пенного напитка. Пиво у гномов оказалось отменным, не то что люди варят, не говоря уже про мыльную кислую воду, что гонит на земле. Полегчало, а то, воскликнул Юрий и вновь присосался к кружке. Тогда, может, прогуляемся, покажу тебе, чего мы достигли за эти месяцы. А как же гномская секретность? Что, уже притча во языцах? Так-то оно так, согласился глава клана, но ты ведь по сути все профинансировал, так что тебе можно. Ну, идем. Дарвол почти с детской непосредственностью хотел показать и похвастаться успехами клана тому, кому он собственно этими успехами и благополучием обязан. Да погоди ты, торопыга, дай хоть часок отойти, а то в голове все еще шумит, да и пообедать не мешало бы. И то верно, на экскурсию все же отправились не через час, а всего через полчаса после легкого завтрака, совмещенного с обедом. Юрию, откровенно говоря, Тоже было интересно посмотреть, что успели сделать за прошедшие полгода гномы. К тому же гномье пивко действительно быстро вправило мозги, и хотелось освежиться. Где железо-то берете? Немного добываем сами, но руда, как и было ясно с самого начала, весьма бедна, и железо дрянное, большей частью идет на изготовление гранат, так что большую часть сырья, конечно, приходится закупать втридорога в герцогстве. То-то дорожку накатали. А деньги где берете, или моими еще пользуетесь? Нет, твои уже давно потрачены, а сырье закупаем за счет поделок нашего мага. Они довольно неплохо расходятся. Ну да, князь Дарвл с гостем наконец достигли кузнечного холма, из вершины которого поднимался столб густого черного дыма. При входе непосредственно в кузню в еще слишком чувствительные после пьянки уши сразу же ударил грохот кузнечных молотов, криков команд кузнецов и лязг чего-то еще. Здесь у нас проходит первичная обработка руды и закупаемой стали. Здесь мы отливаем стволы винтовок, а здесь мы их проковываем, а тут делаем сверла, тут работают над спусковыми механизмами, а там дальше. Каждый отдел даже не кузни, даже можно сказать, в фабрике разделял коридор метров 10 с плотно прикрываемыми дверями. Помещения освещались магическими светильниками, солнечного света тут не было, а коридоры освещались колониями светящегося мха. Правда, сие измененное магией растение пока достаточно густо разрастись не успело, потому было темновато. А в рабочих помещениях, как понял Юрий, эта освещающая флора не выживала, слишком сухо, жарко и задымлено. В очередном отсеке стало непривычно тихо, только сквозь говор гномов слышался душераздирающий скрип. А здесь мы собственно сверлим стволы. Юрий только кивал. А что еще говорить, все видно, все понятно. Его разве что окончательные размеры стволов смутили. Были они поменьше, но массивнее, чем изготовил ранее Юрий для себя. Ну да гномам виднее, что и как делать, решил он. Прознав, что в его вотчину заглянул глава клана да еще с гостем, прибыл мастер Карт, главный кузнец клана. Он вчера тоже изрядно принял на грудь, но выглядел весьма работоспособным. Может, маг помог очухаться специальной отрезвляющей настойкой, дабы не срывать производственный процесс. Кстати, не мешало бы и мне винтовочкой обзавестись, подумал Юрий вслух, а то прошлую посеял по глупости. Хо, у меня для тебя отличная новость, есть у нас винтовка для тебя, радостно объявил мастер Карт. Как раз одна и получилась. Идем. Гном призывно махнул рукой и повел гостей дальше, свернув с основного коридора в боковой. В смысле, не понял Медведев, а сломалось сверло, тонкое уж больно, хрупкое. Троица вошла в очередное помещение. Что и сколько? По-деловому спросил чей-то глубокий бархатный голос, стоило только открыться двери. Войдя в небольшую комнатку, Юрий встал столбом. И неудивительно, за массивным деревянным столом восседала юная гнома, не глядя на посетителей, изготовилась сделать запись в толстой амбарной тетради. Учетчица готовой продукции, а заодно зав складом, то бишь арсеналом. Ну, ой, простите, пискнула она и вскочила, когда наконец, не услышав запрошенные данные, подняла глаза, дабы узреть тугодумов, и увидела, кто вошел в ее вотчину. Отец, это моя дочь Кардалла, представил учетчицу Мастеркард. Юрий тупо кивнул. Вообще-то женщины гномы Юрия не привлекали. Малый рост не проблема, мало ли низкорослых девушек людей, но вот то, что они широкие и массивные, как спереди, так и сзади, это, конечно, сказывалось. Ну и на лицо нет, не ужасные, но и писаными красавицами их не назовешь. А вот Кардалла в этом плане отличалась от своих сородичей. И не скажешь, что дочь главного кузнеца. Уж она-то должна быть по определению мужиком в юбке. Но нет, ростом она, конечно, как и прочие, была невелика, может чуть повыше среднего роста гномок, но поуже в талии, и прочие женские достоинства не отличались гигантизмом, как у прочих женщин-гном. Ну и лицо мягкое, очень миловидное, да чего уж там, красивое. «Мы на склад», — сказал глава клана и пошел дальше. «Конечно, мастер Дарвл. Ну, чего застыл?» — хлопнул по спине Медведева князь Дарвл. «Проходи, да-да-да, проклятие!» — взревел раздраженный на себя Юрий, поворачиваясь на месте и шагая к двери, как деревянная кукла. Эк меня накрыло, прям в лепешку. Последний раз такое было лет в 17. Впрочем, оно и не удивительно, сколько я уже с женщиной не был. К черту, считать даже не собираюсь, тем более она не человек. Но образ Кардаллы крепко отпечатался в памяти и так и стоял перед глазами. Ну а что не человек, так и что? Продолжал он размышлять, не зоофилия же. К тому же, если уж на то пошло, что у разумных разных видов между собой есть потомство, а раз так, то все нормально. Вот и она скорее результат смешения генома. Причем сказалась не только человеческая кровь, но и особо позорная эльфийская. И потом чего я парюсь, разозлился на себя Медведев, осознав, что уже всерьез рассматривает возможность отношений. Кто я такой? Может, я для нее все равно что жуткий урод. К тому же она наверняка давно замужем и у нее куча детей, при такой-то красоте и соответствующего возраста. Такая вероятность неприятно резанула по сердцу. Все мы собственники, тем более по отношению к женщинам. А потом сердце радостно затрепыхалось, когда вспомнил, что на руке у Кардалы нет браслета, заменяющего кольца у людей. «Да что ж такое-то?» – встряхнул Юрий головой, с натугой отгоняя прочь мысли о Кардалле. «А то и так выпал из реальности». Медведев оглядел обширный склад, в который он сам не понял, как попал. Правда, он едва-едва начал заполняться. В специальных нишах стояло едва ли с полсотни барабанных винтовок и столько же револьверов. С другой стороны стояли деревянные ящики. «Пустовато», – заметил Юрий. «Так месяц всего как начали делать винтовки», – развел руками глава клана. «По две штуки в день клепаем, по одной винтовке и револьверу. Рабочих рук не хватает, сырья мало, да и процесс непростой, только-только начали отладку.